Утром майор Холодец проснулся от холода. Этим летом жарило вовсю. Солнышко выжигало траву на полянах. Дождя давно не было, а он ой как не помешал бы. Сразу стало бы и в лесу свежее, может быть, и с рыбалкой бы дела наладились. Хотя дождь и рыбалка — вещи не всегда взаимосвязанные, но почему-то многим во взводе. Казалось, что если пройдет дождь, то и рыба станет клевать лучше. И вот он, дождик. Крупные капли падают в едва дымящиеся, уже не горящие костры. И вскоре, прямо на глазах у Холодца, из черной здоровой тучи, которая затянула все небо, пролился настоящий ливень. Но как это ни странно, никто, кроме него, не вскакивал и не собирался прятаться под деревья. Люди лежали в повалку около костров. На этот раз майор обратил внимание на не слишком-то естественные позы, в которых спали около костров солдаты. Некоторые лежали просто посреди поляны, раскинув руки. Им не нужно было огня для того, чтобы согреться с вечера и уснуть. Протирая глаза, майор под дождем перешагивал через тела и как-то незаметно для себя оказался на краю стоянки у леса. Обернувшись, он увидел ужасное зрелище и вздрогнул. Слева от него на деревьях были повешены Валетов и Болчу. Они раскачивались под порывами ветра, а под ними, развалившись прямо на земле, спал Простаков. Майор кинулся к болтающимся в воздухе солдатам и, подбежав, увидел, что они висят на стволах здоровых сосен, но повешены они не за горло, а за шиворотые кители на небольшие торчащие сучки. Вздернули их так высоко, что снять их майор был не в состоянии. И первым делом он начал расталкивать валявшегося в беспамятстве Простакова. «Рядовой! Рядовой!» — кричал он в ухо Лехе, склонившись над ним. «Снимите быстро! Снимите, солдат!» Леха проснулся, подскочил и уставился пьяными глазами на Холодца. «А? Что такое, товарищ начальник штаба?» — выкрикнул он на всю поляну, после чего несколько тел вздрогнули и пришли в движение. «Быстро снимите их!» — кричал Холодец, показывая пальцем на болтающихся Валетова и Болчу. «А, это!» — заулыбался Леха. «Это, товарищ майор, мы вчера, в одну игру играли». Бормотал он еще не размятым языком. «Я был Карабас-Барабас». А эти вот двое. Один был Буратино, а другой Пьеро. А Мальвины с Артемоном нету. Артемон сейчас Мальвину в деревне Сизое, этого. Простаков показал соответствующий жест. «Снимай!» — орал Холодец. От этих воплей очнулся висящий на суку Валетов и жалобно попросил: «Да, Леша, ты сними, а то руки затекли. Китель в подмышке тянет, пошевелиться невозможно, и ноги затекли, и голова». Болчу тоже проснулся, открыл глаза и вскрикнул, увидев под собой качающуюся землю. «Бля, ух!» — возбужденно орал он. «А я думал, я лечу куда-то». Мудрецкий проснулся, увидел разборку, которая началась около двух сосен, и поспешил туда же. Когда он подходил, сука снимали офигевшего Болчу. «Быстро построились!» — рявкнул Холодец. Подошел Мудрецкий и положил руку майору на погон. «Извините, товарищ дорогой, начальник штаба наш родной, стихи. А вы тут никто. Я сам справлюсь со всем взводом». «Становись!» — заорал лейтенант. и люди, ощущая в теле большой сушняк, прикладывались к фляжке с водой и одновременно кое-как выстраивались в нечто похожее на воинское подразделение. Пасмурно, с неба льет настоящий ливень. Все быстро промокли до нитки, и кое-кого уже начало знобить. Лейтенант глядел на распухших своих подопечных, и серьезные наполеоновские планы бродили у него в голове. «Товарищи солдаты!» — выкрикнул он. Холодец попытался вмешаться со своими криками «Прекратите!», но Простаков вместе с дембелями подошел и посадил товарища майора на его рацию, пригрозив при этом прикрутить его ремнями к этому железному ящику, если он еще скажет хоть одно слово. Видя, что люди все пьяные, Холодец оставил свои бесполезные попытки вмешаться в происходящее. Но однажды не утерпел и вскочил со своей рации, и после этого он на самом деле был прикручен к ней ремнями. После этого лейтенант снова обратился к подчиненным. «Товарищи солдаты!» — начал он, размахивая под дождем веточкой с листочками, как бы отгоняя комаров. «Насекомых нет», — подсказал Резинкин, стоя почти напротив лейтенанта. «Чего?» — не понял Мудрецкий, расхлёстывая летящие сверху капли. «Насекомых нет». «А, да, привычка». Мудрецкий отбросил веточку в сторону. «Итак, у нас жрачки не осталось. Наши вещмешки пустые, животы тоже. Вчерашний вечер можете считать моими проводами в Чечню. А сейчас я заявляю следующее. Нашим командованием...» Он посмотрел в сторону сидящего, прикрученного к рации Холодца. «Мы поставлены в плохое положение. Я бы сказал, в положении раком. Поэтому нам ничего не остается, как взять ситуацию в свои руки для того, чтобы больше никогда не испытывать мучительное чувство голода. Ставлю задачу переправиться через реку в деревню Сизое, войти в каждый дом, забрать все съестное и вернуться на базу. В случае оказания сопротивления всех дееспособных людей нейтрализовывать привязыванием их к кроватям собственными простынями». «Это же бандитизм!» — взревел Холодец. Но никто его и слушать не думал. Против такого у Мудрецкого был готов весомый аргумент. «Впереди еще 10 дней, а армия не может оставаться недееспособной из-за того, что она не получает достаточного количества жиров, белков и углеводов, в общем, жрачки. Как говорил Наполеон Бонапарт, народ, который не хочет кормить свою армию, скоро и сам жрать ничего не будет, потому что у него все чужие отберут».